Кукушкина ревность. Дверь открылась не сразу. Сначала послышались тяжелые шаркающие шаги, потом наступила довольно длинная пауза. Меня явно разглядывали в глазок. Наконец загремели цепи, задвижки, дважды повернулся замок. В образовавшейся щели показалось большое, слегка одутловатое лицо. Я сразу узнал тетку с командирским голосом, которая часто встречалась мне во дворе или у лифта. Судя по всему, она была очень общительна, но манера разговаривать с людьми изобличала в ней какого-то бывшего мелкого руководителя, заведующего отделением в поликлинике или начальницу ЖЭКа. Впрочем, последнее вряд ли. Для этого в ней не хватало профессиональной неприязни к окружающим. Она, несмотря на страсть к деланию замечаний, все-таки не производила впечатления конфликтной особы. Наоборот, в этой ее поучающей манере прочитывалась своеобразная отеческая забота о людях. Как будто ей было важно не просто указать человеку на его недостатки, но и поддержать в стремлении исправить их. Не скажу, чтобы она цеплялась ко всем подряд, но что поделаешь, человеческое несовершенство — вещь распространенная, так что работы хватает. Если жилец не дает повода, тетка к нему не пристает, но смотрит все равно изучающе, как будто чувствует подвох, не доверяет внешней безупречности. Впрочем, с такими безупречными она даже и не здоровается. По крайней мере, я ни разу не получил на свое беглое «здрасте» ответа. Однако всегда ловил на себе ее внимательный, озабоченный взгляд. Как будто она точно знала, что когда-нибудь я обязательно проколюсь. Сейчас она смотрела на меня, я бы сказал, с некоторым удовлетворением. Мне показалось, что на ее лице прочитывается даже подобие радости. Во всяком случае, мой вид — лицо в синяках и ссадинах, халат на голое тело, запущенные щетины, растрепанные волосы — наконец-то подтвердил ее смутные догадки относительно моих сомнительных моральных качеств. Приличные люди до такого не опускаются, это ясно, как божий день. Но чего-чего, обрезгливости или хотя бы небольшого страха в ее маленьких, но блестящих какой-то очень живой искрой глазках я тоже не увидел. Наоборот, на секунду вдруг показалось, что сейчас она распахнет свои большие руки и примет меня в могучие материнские объятия. Дверь, по крайней мере, она действительно широко распахнула и прогудела застоявшимся после долгого молчания басом. «Входите, сосед!» Застигнутый врасплох неожиданным гостеприимством, я сделал шаг вперед и оказался в точно такой же, как моя прихожей. И вообще, судя по всему, вся квартирная планировка в точности соответствовала моей. Вещи, я бы даже сказал, много вещей, очень много вещей, наполняли пространство прихожей, что называется, под завязку. Мне даже в голову не могло прийти, что здесь можно расположить такое количество всякой всячины. Какие-то коробки, огромный сундук, два велосипеда, взрослые, детские, вешалка, загруженная всевозможными пальто и шубами, куча разнокалиберной обуви, при этом впечатление чистоты и почти идеального порядка. Проглядывавшая в полуоткрытую дверь комната, идентичная моей мастерской, выглядела максимально обжитой и уютной. Занавески, салфетки, скатерть, ковер, вазы, фарфоровая мелочь. Все было очень женственно, очень... Черт! Во мне даже проснулись какие-то сентиментальные чувства, какие-то детские воспоминания. Прекрасно помня о причине, вынудившей меня появиться здесь, я принюхался. Увы, результат по-прежнему был нулевой. Моя анасмия не исчезла. Между тем хозяйка, пошумев дверными затворами и что-то пробормотав, все тем же басом пропала в комнате, прикрыв за собой дверь. Не имея возможности вернуться домой и не решаясь пройти дальше, я растерянно стоял в коридоре. Хозяйка, впрочем, не заставила себя ждать. Буквально через минуту она выплыла из комнаты в чем-то одновременно и домашнем, и нарядном. Я понял, что она сменила байковый халат на темно-синее платье в крупный белый горох. Несмотря на большое, слегка мешковатое тело, двигалась она легко и даже по-своему грациозно. — Ну, что же вы стоите? Проходите на кухню. «Простите, ради бога, вообще-то я...» «Да проходите, проходите. Не в коридоре же мы с вами будем разговаривать. Я как раз кофе пить собралась. Составите мне компанию». В том, как она певуче слегка растягивала слова, как произносила манерно кофе, как естественно играла роль радушной хозяйки, было что-то очень трогательное. Поколебавшись секунду-другую, я последовал за ней на кухню. В конце концов, не это ли было целью моего визита? Я и в самом деле страшно хотел кофе. Настоящего кофе, молотого и приготовленного по всем правилам. Конечно, была вероятность напороться на жалкий старушечий суррогат с цикорием и желудями, но тут уж что поделаешь. Однако одного взгляда на механическую армянскую кофемолку хватило, чтобы понять, ерундой здесь не почуют. Тетка мне уже очень нравилась. В общем-то, я догадывался, чем буду заниматься ближайшие минут 15. «Садитесь вон в тот угол и поработайте немножко», — она кивнула на кофемолку. Меня это нисколько не раздражило. Я с готовностью подчинился. Хозяйка в это время встала к плите и начала что-то энергично замешивать. Потом достала сковородку и принялась жарить то ли оладьи, то ли сырники. Можно себе представить, какие запахи должны были при этом распространиться по квартире, но, к сожалению, мой нос по-прежнему ничего не чувствовал. Между тем тетка, проявляя максимум деликатности и не торопясь с вопросами, сообщила, что зовут ее Зинаида Антоновна. Работала она когда-то школьным завучем, теперь на пенсии, пока одна, но скоро, возможно, приедут дочь с внуком. Давно не были. Обещали в прошлом году, не получилось. Нынче уж точно должны. Я посмотрел на веселые старые ходики над дверью. Оттуда вот-вот должна выскочить кукушка. Зинаида Антоновна проследила направление моего взгляда. К сожалению, птица бастует. Тетка мне нравилась все больше и больше. Сколько уже? Отказывается работать? Да уж скоро год. Думаю, все дело в пружинке. А я думаю, в характере. Часы-то не сломаны? Показывают точно. Я ей говорю, ну и черт с тобой, не выходи, но покукукать-то ведь можно? Чего тебе стоит? Все-таки я буду в курсе, да и голос какой-никакой. Как-то не так скучно. Нет, зараза, молчит ни в какую. Мне показалось, что со мной разговаривает подросток. Только подросток какой-то, да исторический. Давайте посмотрю. Только нужна отвертка. Хозяйка посмотрела на меня с недоверием. Чувствовала, что вещь ей дорога. «А вы кто? Часовщик?» «Ну, чтоб такую ерунду починить, вовсе не обязательно быть часовых дел мастером». «Почему же ерунду?» — обиделась Зинаида Антоновна. «Это вещь редкая. Дорога мне, как память об одном человеке. Я имел в виду механизм, а не вещь, Зинаида Антоновна. Вещь-то, может, и не шуточная, а устройство механическое, пустяковое. Давайте инструменты. Подтянем пружинку». «Да у меня и нет никаких инструментов». «Как же так? Без инструментов? Что ж, ни молотка, ни отвертки, ни пассатижей каких-нибудь не может быть. Очень даже может». Зинаида Антоновна поджала обидчиво губы и отвернулась к стряпне. Мне показалось, что она по какой-то причине врет. Не может в таком ладном домашнем хозяйстве, как у нее, не быть самых элементарных вещей. До меня вдруг дошло. Она мне просто не доверяет. Ясно, как дважды два. Мне ничего не оставалось, как набраться терпения и продолжать усердно крутить мельничную ручку. Через пару минут на столе появилась целая гора дымящихся румяных сырников, а рядом с ними, на высокой ножке, вытянулась вазочка с вишневым вареньем. «Батюшки, вишневое варенье! Настоящее? Домашнее?» Мне не терпелось растопить холод в сердце обидчивой хозяйки. «А что ж, покупное, что ли?» Еще больше расстроилась она. «Неужели сами делали?» Не унимался я. «Нет, Пушкин!» Она даже вся раскраснелась от негодования. Секунд пять мы смотрели друг на друга, упорствуя в собственном упрямстве, и вдруг, как по команде, рассмеялись. Боже, да чего же эта большая обидчивая тетка была мне сейчас симпатична? Еще совсем недавно... Каких-нибудь 2-3 дня назад даже в голову не могло прийти, что мы можем с ней подружиться. Я сам себя не узнавал. Вот я сижу, как ни в чем не бывало, на чужой кухне, мелю кофейные зерна, эксклюзивной жарки, нахваливаю хозяйское варенье и собираюсь ополовинить большую тарелку толстеньких аппетитных сырников. Жизнь и в самом деле чудо. Вот вы сказали, что не часовых дел, мастер. Зинаида Антоновна, наконец, забрала у меня хорошо разогревшуюся мельничку. А каких? То есть? Не сразу включился я. Каких дел, мастер? Еще совсем недавно обсуждение этой темы с посторонними было для меня закрыто. Впрочем, и сейчас надо бы уклониться, но очень уж не хотелось ссориться с гостеприимной хозяйкой. Однако все же чрезмерного любопытства с ее стороны не наблюдалось. В душу она не лезла, скорее старалась просто поддерживать светскую беседу. Я решил обойтись без подробностей. Да так, красочных, можно сказать. Вы маляр? В каком-то смысле. А вы не стесняйтесь. Сейчас многие образованные люди не своим делом занимаются. Почему вы решили, что я образованный? Не забывайте, что я педагог. Кое в чем разбираюсь. И все-таки, не обижайтесь, но вы не очень похожи на рабочего человека. Я понял, что она в курсе некоторых подробностей моей жизни. По крайней мере, распорядок дня более-менее известен. Он, безусловно, не похож на режим члена строительной бригады. Между тем, передо мной на столе уже появилась небольшая чашка из толстого белого фаянса. Именно в таких итальянцы предпочитают пить свой эспрессо. В этом доме к процессу кофепития подходили всерьез. Заваривался же напиток в турке. С повторным, после первого снятия пенки, водружением на еле заметный огонь. Я не сомневался, что запах от кофе идет одуряющий, но должен был довольствоваться этим полученным из неоднократного опыта знанием. Нос мой, как и та вздорная кукушка из часов, по меткому выражению Зинаиды Антоновны, бастовал. И тут до меня вдруг дошло, что отсутствие запаха хоть и является досадным обстоятельством, но все же не может отменить так чудесно начавшейся кофейной церемонии. «Начните с кофе, пока сырники все не испортили». «Что ж такие божественные сырники могут испортить? Вкусовые рецепторы?» «Вы не сможете оценить напиток». «О, да вы заядлая кофеманка, уважаемая Зинаида Антоновна». «Любите получать от жизни удовольствие?» «Люблю, но приходится самой их организовывать. Удовольствие, как вы сказали». Она сказала это как-то очень грустно, но тут же рассмеялась глубоким музыкальным контральто. Похоже, жаловаться на что бы то ни было не в ее правилах. Напротив меня сидела пожилая, видимо, не вполне здоровая женщина, вынужденная какими-то безжалостными обстоятельствами жить в полнейшем одиночестве, тоскуя по дочери и внуку. Сознаюсь, Зинаида Антоновна, я, конечно, не маляр. Я профессиональный художник. Но, как вы точно заметили, не этим зарабатываю себе на жизнь. Только тут я вспомнил, что не появлялся в конторе уже... «А какое сегодня число, не скажете?» «Девятое. Меньше месяца до Благовещения». Не думаю, что она религиозна. Не похоже на то. Просто, видимо, необходимо в унылом потоке внезапно свалившегося на нее свободного времени хоть на что-то ориентироваться, доживая свой век. Советские официозные праздники, церковные красные дни, какая разница, лишь бы... не провалиться в пропасть будничного однообразия. Значит, 9 март. С вами, наверное, что-то случилось. Вы были больны? Выгляжу плохо. Но не лучшим образом. Меня растрогала ее деликатность. Захотелось даже пооткровенничать. Мне кажется, я 3 дня провалялся без сознания. Видимо, какая-то очень тяжелая форма гриппа. Очнулся сегодня буквально... час назад. И представьте, все вокруг так изменилось, как будто не 3, а 33 дня прошли. В то утро, когда я заболел, на лужах еще лед был. А сегодня, смотрю, зелень проклюнула. Народ в костюмах ходит. Неужели за 3 дня весна наступила? Сегодня первый день по-настоящему теплый. Вчера еще утром -1 был, по радио передавали. А вы уверены, что у вас был грипп? Чувствовала, что она не слишком прониклась моей версией болезни. Я вспомнил живопись на собственном лице, отразившуюся в зеркале в то утро, когда меня доставили домой. Не думаю, что сейчас я был намного краше, если иметь в виду еще и 3-дневную щетину. Мне кажется, вы попали в беду. Можете не рассказывать, ваше дело. Но после гриппа так не выглядит. Она вздохнула, подняла свое вдруг отяжелевшее тело, упершись в стол руками, и вышла из кухни. Вернулась 10 секунд, неся с собой настольное зеркало. Вот, полюбуйтесь. Увиденное превзошло все мои ожидания. Оскар кокошка какой-то. Вы знаете, Зинаида Антоновна, что вам нужно орден за отвагу дать? Как же у вас духу хватило впустить эдакое пугало на порог? Да еще усадить у себя на кухне и угощать по-царски. Вы ангел? Не вздумайте отпираться. Ангел, ангел! Готов поклясться, глазки моей благодетельницы потупились, а на щеках заиграл румянец. От смущения она опять забасила. Да ладно вам! Что уж тут такого? По-соседски ведь. Вы, кстати, про кофе ничего не сказали. Не понравился? Боже мой, да я в жизни не пил такого кофе, Зинаида Антоновна. По правде говоря, катастрофа с обонянием продолжала иметь место, а вкусовые рецепторы благодаря этому совершенно атрофировались. Но я верил тому, что видел. Такой напиток должен быть умопомрачающе вкусен. А про сырники и говорить нечего. Восторг! «А варенье-то, варенье!» — хозяйка почти заурчала от удовольствия. На секунду я вдруг как будто отошел в сторону и увидел всю эту жанровую сцену глазами постороннего свидетеля. «Черт-те что!» — я тут же и засобирался. «Ну ладно, пора и честь знать. Премного вам благодарен, соседка. За что же? Помилуйте. Да вы меня от голодной смерти, можно сказать, спасли. Я ведь 3 дня ничего не ел». «Да вы и не поели-то толком. Что я теперь с этой кучей?» — она кивнула на творожники. «Делать буду. Давайте я вам с собой их дам. Вот прямо так. А вы мне потом тарелочку-то вернете». «Нет, что вы. Спасибо, не стоит. Да чего неловко? Чего ж тут неловкого? Забирайте, говорю вам, а то выброшу. У меня холестерин. Мне лишнего нельзя. Выброшу или собакам во дворе отдам». «Зачем же собакам?» Пожадничал вдруг я, припоминая, что у меня дома и впрямь шаром покати. Ладно, давайте тарелку. Зинаида Антоновна разулыбалась не слишком удачными протезами, протягивая сырники, а заодно и вазочку с вареньем. Вот так-то лучше. И вареница тоже, вареница. Когда я был уже у входной двери, она, возясь с цепочкой и засовом, спросила уже совсем по-свойски: «И что ж вы рисуете, художник?» «Рисую», — растерялся я. «Да так, знаете ли». Мне подумалось вдруг, что 5 лет назад я бы ее непременно на выставку пригласил, каталог подписал и почти наверняка получил в ее лице восторженную и преданную почитательницу. «Не хотите говорить?» «Да нет, отчего же?» «Пейзажи в основном рисую». Я представила себе одиноко стоящий посреди комнаты холст, и мне сразу затасковалось по работе. «Зимние. Еще раз огромное спасибо вам, дорогая соседка. Не беспокойтесь. Вазу и тарелку я непременно верну». Оказавшись на лестничной клетке, я заторопился к себе наверх. Я был уже около окна, когда она опять меня окликнула. «Послушайте, сосед! Я ведь, старая дура, совсем забыла? Вы зачем заходили-то? Чего хотели?» Но я, не останавливаясь, махнул рукой и поспешил скрыться. Во сне ее преследовали летающие жуки. Они были толстые, черные, с зеленой патиной, крылья под неподвижно поднятым панцирем прозрачно-слюдяные. И очень громко жужжали. Она отмахивалась от них рукой, и сбитые, некоторые пикировали вниз, но, не коснувшись земли, маневрировали и опять набирали высоту. Их настойчивость и отвага одновременно и раздражали, и восхищали. Опасности от этих пикировщиков она нисколько не чувствовала, пока один, самый дерзкий, не ударился с размаху в ее висок. При этом столкновении маленький летун взорвался и, охваченный пламенем и черным дымом, упал на землю. Только тут стало понятно, что ей объявлена война. Между тем, поводов воевать с этой отважной маленькой армией у нее лично не было никаких. Даже от внезапного прямого попадания щетиново-крылого камикадзе она практически не пострадала. Надо бы выяснить, чего этим жукам от нее нужно. Но как? Не задашь же им вопрос напрямую. Человек, разговаривающий с жуками, выглядит подозрительно. Вполне вероятно, какой-то ее поступок спровоцировал агрессию. Что-то она нарушила. Какие-нибудь их сугубо личные правила. Она попыталась мысленно восстановить собственные действия, предшествовавшие нападению. Она просто шла, просто гуляла, смотрела не только по сторонам, но и под ноги. Такая привычка выработалась у нее еще с детства. Однажды она действительно ненароком наступила на большого рогатого жука. До сих пор помнится тот страшный хруст под детской сандалией. Горю не было границ. Маме пришлось везти рогача в больницу, договариваться со знакомым врачом, чтобы сделал операцию. Тогда у дочери, кажется, впервые случился не сильный астматический приступ. Да-да, она про него потом совсем забыла. Утром из больницы позвонили. Сказали, что потерпевшего удалось спасти. Он просил передать, чтобы не беспокоились, все в порядке, он спешит к детям. Надо сказать, она потом, уже взрослой, никогда не расспрашивала маму о подробностях устроенного взрослыми спектакля, раз и навсегда было решено, что жук жив-здоров. Между тем на земле уже лежало около десятка самосожженцев. Все это неспроста. Нужно что-то срочно предпринимать. Она резко остановилась, и тут же еще 5-6 самых отчаянных врезались в нее. Взрывы повторились. Остальные зависли, жужжа в воздухе сантиметров в 20 от ее тела. Теперь она смотрела неприятелю прямо в лицо. Именно так ею это противостояние воспринималось, поскольку сейчас вся эскадрилья поразительным образом составляла одно целое. Разумеется, страха не было. Если жуки и причиняли какой-то ущерб, то исключительно самим себе. Земля была усеяна кучками зеленовато-черного пепла. Она почувствовала себя ответственной за их судьбу. Осторожно, боясь сделать резкое движение, она стала поднимать руки ладонями от себя. «Все-все. Сдаюсь. Простите Бога ради. Ну что вы в самом деле?» Через секунду-другую от стаи отделился один жук. Она уже решила, что это очередной камикадзе, и умоляюще замотала головой. Но, видимо, это все-таки был парламентер, поскольку он, приблизившись, завис прямо на уровне ее глаз. И тогда она разглядела воина в подробностях. Во-первых, у него было розовое совершенно человеческое личико. Лапок, как и полагается, у жука было 6. Но две передние тоже представляли собой копию маленьких ручек. На голове надет кожаный шлем летчика с очками наверху. Тельце под крыльями обтекал ладный военный мундирчик. Выражение личика было сердитое. Можно даже сказать, противник гневался. Он, конечно, пытался натянуть на лицо маску невозмутимости, но у него никак это не получалось. Его так и перекашивало от негодования. Она бы обязательно засмеялась, если бы хоть на минуту могла забыть о кучках под ногами. Жук, судя по абсолютно ей неизвестным крохотным лычкам на мундире, был в каком-то приличном чине. Во всяком случае, этому карликовому полководцу было очень важно не ударить в грязь лицом перед своими солдатами. Она это понимала и страшно сочувствовала ему. Лучше всего, наверное, упасть на землю и притвориться мертвой. В конце концов, не так уж ее достоинство и пострадает, если она слегка подыграет ему, уступит его решительным намерениям. По крайней мере, война закончится, и сотни жизней будут спасены. Но не может же она просто-напросто грохнуться замертво, ни с того, ни с сего. Необходимо какое-то очень убедительное действие со стороны противника, какая-нибудь серьезная смертельная угроза. Хорошо бы только без суицидального исхода для нападающего. У этого трогательного очкарика и впрямь могут быть дети. И тут она увидела, как маленький герой, почему-то сейчас страшно напоминавший ей чудесного Петручани, вдруг втянул щеки, как-то по-особенному поджал пухленькие губки, напрягся всем своим тщедушным тельцем и плюнул прямо ей в лицо. Выражение его личика при этом было одновременно и дерзкое, и испуганное. Ни минуты не раздумывая, она пошатнулась и упала прямо на землю. При этом в мозгу ее промелькнуло сомнение в абсолютной добровольности собственного поступка. На миг даже показалось, что плевок и в самом деле был убийственным. По крайней мере, упала она именно как подкошенная. И какое-то время совсем недолго лежала, почти ничего не чувствуя. Между тем в стане противника началось чрезвычайное ликование. Крылатые малявки обнимались прямо в воздухе, жали друг другу ручки, кто-то утирал платочком слезы счастья, и все вместе они страшно жужжали. Это жужжание с каждой секунды становилось до того навязчивым, что в какой-то момент оно как будто продырявило тонкую оболочку сна и, как говорится в книжках, вернуло ее к действительности. Однако в действительности продолжали твориться чудеса. Ей хорошо помнилось, как после телефонного разговора с мужчиной она выдернула из розетки телефонный провод. Между тем телефон звонил. То есть звук зуммера был почти выключен, а потому в этом регистре на самом деле походил на прерывистое жужжание. Она поднялась с постели, посмотрела озадаченно на идущий к розетке шнур и направилась в ванную комнату, оставив позади телефонное жужжание. Сегодня надо обязательно съездить в редакцию. Хорошая, отвлекающая от ерунды работа просто необходима.